Глава 18. Рябинин. Когда мне не по себе, я забираюсь в убежище. Для этого не надо никуда идти или ехать, достаточно перенестись в сферу литературных воспоминаний. Литература. Это ли не самое благородное развлечение, не самое приятное общество, не самое сладостное забытье? И вот я стою перед прилавком с маслинами и думаю о Рябинине. Почему о Рябинине? Потому что дряхлый длиннополый сюртук Жижена, украшенный сзади низким хлястиком на пуговицах, напомнил мне сюртук Рябинина. Это купец из Анны Карениной, который покупает лес у московского аристократа Облонского и приехал заключить сделку в доме помещика Левина. Купец божится, что условия очень выгодны для Облонского. Левин же уверен, что его друга грабят, и лес стоит втрое больше. Перед началом разговора Левин спрашивает Облонского, счел ли он деревья в своем лесу. Тот удивляется, как это счесть деревья? Это же все равно, что счесть песчинки на дне моря. А Левин ему говорит, Рябинин, будь уверен, их пересчитал. Я очень люблю эту сцену, прежде всего потому, что она происходит в Покровском, в русской деревне. Русская деревня. В ней есть особая красота, чувствуется первозданность и в то же время соприродность этой земли человеку, земли, из которой все мы сотворены. Лучшая сцена Анны Карениной происходит в Покровском. Левин мрачен, ему тяжело, он пытается забыть Кити. Время весеннее, он отправляется в поле косить вместе с крестьянами. Сначала ему трудно, он боится, что не выдержит и уже готов сдаться. Но тут мужик, который первым шел по полосе, сам решает сделать передышку. Вскоре косьба возобновляется, и снова, когда Левин чуть не падает от усталости, старший вскидывает косу. Отдых. А потом новый ряд. 40 мужиков, мерно взмахивая косами, приближаются к реке, меж тем, как солнце поднимается все выше. Жара нарастает, Левин обливается потом, но после нескольких приемов движения его поначалу неловкие и натужные делаются плавными, и вдруг приятная прохлада окатывает разгоряченную спину. Летний дождь. Постепенно движения Левина освобождаются от контроля воли, он впадает в легкое забытье, так что работа делается правильной и отчетливой, словно действует хорошо отлаженный механизм. Не надо думать и рассчитывать, коса режет сама собой, и он наслаждается этим забытьем, испытывает чудесную, независящую от сознательных усилий радость. Так бывает в самые счастливые минуты нашей жизни, когда, сорвавшись с привязи сознания и намерений, мы отдаемся на волю внутренней стихии, видим собственные действия так, словно это действуем не мы, и в то же время получаем удовольствие от их непроизвольного совершенства. С чего бы, скажем, затеяла я всю эту писанину, этот смешной дневник престарелой консьержки, если бы процесс письма не был сродни искусству косьбы, когда строчки ряды ложатся самопроизвольно, когда я удивительным образом, будто со стороны, наблюдаю за рождением на бумаге фраз, которым не причастно мое сознание, которые, записываясь вот так, без моего участия, открывают мне то, чего я не знала, выявляют неведомое мне само желание. Эти безболезненные роды, нечаянные откровения наполняют меня счастливым чувством, и я без всякого труда, ничего не полагая наперед и не переставая радостно от всей души удивляться, отдаюсь прихоти собственного пера. И тогда, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, я достигаю граничащего с экстазом самозабвения и погружаюсь в блаженное, безмятежно-созерцательное состояние. Когда Рябинин садится в свою тележку и жалуется приказчику на выкрутасы господ, тот спрашивает «А с покупочкой, Михаил Игнатьич?» В ответ купец ухмыляется «Ну-ну». Как часто мы делаем поспешные заключения о людях, исходя из их внешности и положения в обществе? Рябинину, умеющему счесть песчинки в море, ловкому актеру и блестящему манипулятору нет дела до предрассудков, которые определяют отношение к нему. Он низкого происхождения, но умен от природы и за славой не гонится. Он печется о другом, о собственной выгоде и о том, как бы повежливее облапушить вершителей дурацкой системы, которая отводит ему место презренного плебея, но не может ему помешать. Также и я, бедная консьержка, смирилась со скудностью своей жизни, но не укладываюсь в систему, нелепую до дикости, и в глубине души, куда никому не проникнуть, каждый день потихоньку над ней насмехаюсь». Глубокая мысль номер 8. Кто не думает о будущем, теряет настоящее. Сегодня мы ездили в Шату к бабушке Жо с папиной матери, которая вот уже 2 недели находится в доме престарелых. Отвозил ее туда папа, а теперь мы поехали все вместе. Жить одна в своем большом доме там же, в шату, бабушка больше не может. Она почти ослепла, и у нее такой артроз, что почти не действуют руки и ноги. Ее дети, папа, дядя Франсуа и тетя Лора, пытались выйти из положения, наняв сиделку, но никакая сиделка не будет работать круглосуточно. А кроме того, все бабушкины подруги уже переселились в дом престарелых, так что это решение представлялось вполне приемлемым. Бабушкин дом престарелых — это нечто. Страшно подумать, во сколько обходится в месяц такая роскошная умиральня. У бабушки тут просторная светлая спальня с хорошей мебелью и красивыми шторами. А при ней небольшая гостиная и туалетная комната с мраморной ванной. Мама с Коломбой так разахались над этой ванной, как будто бабушке с ее каменными пальцами не все равно, мраморная она или нет. И вообще, мрамор — это ужасно пошло. Папа все больше помалкивал. Я понимаю, ему стыдно, что его мать в доме престарелых. «Но не можем же мы взять ее к себе», — сказала ему мама, когда они оба думали, что я не слышу. «А я все слышу, особенно то, что не предназначено для моих ушей». А он ответил: «Нет, Соланж, конечно, нет». И в его тоне читалось: «Этим покорным горестным нет-нет, я показываю, что соглашаюсь, как положено хорошему мужу, но думаю совсем иначе, и таким образом выдерживаю благородную роль». Мне этот папин тон давно знаком. Он означает: «Я знаю, что я трус, но не смейте мне этого говорить». Подтекст сработал. «Ты просто трус», — сказала мама и яростно швырнула в раковину какую-то тряпку. Почему-то у нее такая манера: как рассердится, так обязательно надо чем-нибудь кидаться. Однажды и подругу подвернулась конституция и тоже пострадала. «На самом деле тебе этого хочется не больше, чем мне». Она уже подхватила тряпку и размахивала ею папа перед носом. «Во всяком случае, что сделано, то сделано», — сказал папа. И это уж точно был ответ законченного труса. «Лично я очень рада, что бабушка не будет жить у нас. Хотя вообще-то места для нее в нашей 400-метровой квартире вполне хватило бы. Как-никак старики имеют право на уважительное отношение. А дом престарелых — это уже полное неуважение. Когда человек туда отправляется, он хорошо понимает: со мной все кончено, я больше ничего не значу. Все, в том числе я сам, ждут только одного — моей смерти, гнусного конца затянувшейся истории». «Нет, если я не хочу, чтобы бабушка жила у нас, то только потому, что я ее не люблю. Противная старуха, которая в молодости была не лучше. Все это тоже страшно несправедливо. Возьмите какого-нибудь симпатичного старичка, скажем, бывшего водопроводчика, который всю жизнь делал всем только хорошее, умел любить, щедро раздавал любовь и получал ее от близких, был связан с ними теплыми душевными отношениями. Жена его умерла, дети не богаты, и у них самих полно детей, которых надо кормить и воспитывать. Да и живут они на другом конце страны. И вот его помещают в дом престарелых в его родном захолустье, где родные могут проведать его не чаще, чем 2 раза в год. Обычный дом престарелых для бедняков. В каждой комнате по несколько человек кормят отвратительно, а персонал знает, что их самих ждет такая же участь, и срывает злость на контингенте. А теперь посмотрите на мою бабушку. Всю жизнь она только и делала, что кривлялась, устраивала светские приемы, сплетничала и, прикидываясь скромницей, тратила деньги почем зря. Так заслужила ли она эту изящную спальню, отдельную гостиную и морские гребешки на обед? Разве угасание в тесноте и убожестве — достойная награда за любовь, а мраморная ванна в дорогущих апартаментах — расплата за бесчувственность? Но не люблю я бабушку. Да и она меня не очень-то любит, зато обожает Коломбу. И та отвечает ей взаимностью, то есть дожидается наследства. С очень натуральным бескорыстием девушки, которая вовсе не дожидается наследства. Я заранее знала, что этот денек в шато будет кошмарным. И точно... Мама и сестрица восторгались мраморной ванной, папа ходил со смурной миной, будто проглотил зонтик. По коридору толкали каталки с подключенными капельницами, живыми мощами. Какая-то помешанная старуха... Коломба, но не тупица, с умным видом произнесла: «Альцгеймер!» Назвала меня душечкой Клары. А через 2 секунды завопила, чтобы ей немедленно привели ее собаку, и едва не выбила мне глаз здоровенным бриллиантовым перстнем. А другая старуха чуть не удрала. Всем ходячим старикам надевают на руку электронный браслет, и если они пытаются выйти за ограду учреждения, внизу на посту срабатывает звонок. Персонал несется вдогонку за беглецом, который успевает просеменить 100 метров. Его хватают, а он громко протестует, тот, мол, дескать, не гулаг. Требует директора и судорожно дергается, пока его не усаживают в кресло на колесах. Отчаянная бабуся, которая пустила сбега сегодня, сразу после обеда переоделась в дорогу, надела платье в горошек с воланами. Самый практичный наряд для перелезания через забор – к 2 часам, насмотревшись на все это, на ванну, на обед с морскими гребешками, на эффектный побег Эдмона Дантеса, я готова была взвыть. Но вдруг вспомнила: я же решила отныне не разрушать, а созидать. Тогда я огляделась по сторонам, ища что-нибудь позитивное, стараясь не натыкаться глазами на Коломбу, но ничего не нашла. Одни ждущие смерти и не знающие, куда деваться, старые люди. «Выход, ну не чудо ли?» — подсказала мне Коломбо. «Да-да, Коломбо». Когда мы, поцеловав на прощание бабушку и пообещав скоро опять навестить ее, наконец уехали, моя сестрица вздохнула. «Что ж, бабушка, кажется, неплохо устроилась. А что до остального? Поспешим поскорее все забыть». «Не будем придираться к мелочам, вроде поспешим поскорее, а выделим главное все забыть. И сделаем наоборот, постараемся не забывать. Надо запомнить этих хворых стариков, стоящих на пороге смерти, о которых молодые не желают думать. И потому перепоручают дома престарелых без лишнего шума и эмоций привести своих родителей через этот порог. Загубленную радость последних часов, которые они имели право насладиться сполна, а вместо этого изнывают от скуки, тоски и однообразия. Запомнить, что тело дряхлеет, друзья умирают, что все про вас забывают и что конец ужасен. Надо помнить и то, что эти старики когда-то были молодыми, что жизнь пролетает очень быстро. Сегодня тебе 20 лет, а завтра не успеешь оглянуться все 80. Коломбо считает, что надо поскорее забыть, потому что она, как ей кажется, состарится еще не скоро. Почти что никогда. Я же очень рано поняла, что жизнь проносится страшно быстро. И поняла это, глядя на взрослых. Как они спешат, как падают духом из-за неудачи, как цепляются за сегодняшний день, лишь бы не думать о завтрашнем. Но завтрашнего дня боятся те, кто не умеет строить сегодняшний. А когда люди не могут ничего выстроить сегодня, они уговаривают себя, что у них все получится завтра. Но так не бывает, потому что завтра всегда превращается в сегодня, понимаете? Вот почему надо помнить. Надо жить и твердо знать, что мы состаримся, и в этом не будет ничего хорошего, красивого и приятного. Надо уяснить себе, что важно действовать сегодня. Делать все возможное, чтобы любой ценой построить что-нибудь сегодня. Всегда держать в голове дом престарелых, чтобы постоянно забегать на день вперед, не давая ему пропасть. Шаг за шагом взбираться на свой личный Эверест, так, чтобы каждый шаг отпечатывался в вечности. Будущее для того и нужно, чтобы строить настоящее, исходя из реальных планов ныне живущих.